почему, например, у нас существует именно такая система образования?» Джордж беспокойно заерзал. Слишком уж настойчиво его собеседник возвращался к этой теме. «Потому что она самая лучшая», — отрезал он. «Да, но почему она самая лучшая? Послушайте меня минутку, я попытаюсь объяснить, а потом вы мне скажете, есть ли смысл в изучении истории. Даже до того, как начались межзвездные полеты», он внезапно умолк, заметив на лице Джорджа выражение глубочайшего изумления. «Неужели вы считаете, что так было всегда?» «Я никогда не задумывался над этим, сэр». «Вполне естественно. Однако 4-5 тысяч лет назад человечество было приковано к Земле. Но и тогда уже техника достигла высокого уровня развития, а численность населения увеличилась настолько, что любое торможение техники привело бы к массовому голоду и эпидемиям. Для того, чтобы уровень техники не снижался и соответствовал росту населения, нужно было готовить все больше инженеров и ученых. Однако по мере развития науки на их обучение требовалось все больше и больше времени. Когда же впервые были открыты способы межпланетных, а затем и межзвездных полетов, эта проблема стала еще острее. Собственно говоря, из-за недостатка специалистов человечество в течение почти 1500 лет не могло по-настоящему колонизировать планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Перелом наступил, когда постигли механизм хранения знаний в человеческом мозгу. Как только это было сделано, появилась возможность создать образовательные ленты, чтобы сразу вкладывать в мозг определенное количество, так сказать, готовых знаний. Впрочем, этого ты знаете. Это позволило выпускать тысячи и миллионы специалистов, и мы смогли приступить к тому, что впоследствии назвали заполнением Вселенной. Сейчас в нашей галактике 1500 населенных планет, и число их будет возрастать до бесконечности. Вы понимаете, что из этого следует? Земля экспортирует образовательные ленты, предназначенные для подготовки специалистов низкой квалификации. И это обеспечивает единство культуры для всей галактики. Так, например, благодаря лентам чтения мы все говорим на одном языке. Не удивляйтесь. Могут быть и иные языки, и в прошлом люди на них говорили, их были сотни. Земля, кроме того, экспортирует высококвалифицированных специалистов, и численность ее населения не превышает допустимого уровня. Поскольку при вызове специалистов соблюдается равновесие полов, они образуют самовоспроизводящиеся ячейки. И это способствует росту населения на тех планетах, где в этом есть необходимость. Более того, за ленты и специалистов платят сырьем, в котором мы очень нуждаемся, и от которого зависит наша экономика. Теперь вы поняли, почему наша система образования действительно самая лучшая в мире. Да, сэр. И вам легче понять это, зная, что без нее в течение 1500 лет было невозможно колонизовать планеты других солнечных систем. Да, сэр. Значит, вы видите, в чем польза истории? Историк улыбнулся. А теперь скажите, догадались ли вы, почему я вами интересуюсь? Джордж мгновенно вернулся из пространства и времени назад к действительности. Видимо, Инженеску неспроста завел этот разговор. Вся эта лекция была направлена на то, чтобы атаковать его неожиданно. «Почему же?» — неуверенно спросил он, снова насторожившись. «Социологи изучают общество, а общество состоит из людей. Ясно. Но люди не машины. Специалисты в области точных наук работают с машинами, а машина требует строго определенного количества знаний, и эти специалисты знают о ней все. Более того, все машины данного вида почти одинаковы, так что индивидуальные особенности той или иной машины